я задумаюсь, мысль мне пришла, помолчу, про себя помолюсь, мир, где грех и кромешная мгла. Умолившись, рожден Иисус, Сын Святого, Создатель миров, власть имеющий жизни лишить, для спасения заблудших сынов, смог и небо, и славу забыть. Подойду, мне позволят присесть, испытав и волнение, и страх, я услышу великую весть, я застану явление с небес Божьей славы и воин святых, и внезапно возрадуюсь весь, слыша чудное пение их. Пастухи поспешат в Вифлеем, как же я в эту ночь усижу, возвещая события всем. Вместе с ними туда поспешу, дорожа каждым шагом своим, самой близкой дорогой пойду, и смущен унижением таким, в бедных яслях младенца найду. Неужели кроватки простой недостоин Всевышнего Сын? В пеленах на соломе сухой с кротким взором лежит мой раввин. Не для мира, что гибнет средь зла, ты унизил себя, Иисус. Я задумаю, мысль мне пришла, помолчу, ему помолюсь. Я задумаюсь, мысль мне пришла, помолчу.